Глава третья. Не знаю, задумывалось ли это специально или просто сработал закон бутерброда, но мы свалились на фонд помощи больным СПИДом, как снег на голову. Как я выяснила со слов мисс Фридлендер, фонд этот организовал некий деятель с говорящей фамилией Ситный. Каким образом он из нашей глуши сумел разыскать королеву унитазов и тронуть ее чувствительное сердце, история умалчивала. Но за 5 лет он получил из Соединенных Штатов гуманитарных грузов на несколько сотен тысяч долларов, неизменно предоставляя мисс Фридлендер самые радужные отчеты о судьбе этих грузов. Не то чтобы мисс Фридлендер этим отчетам не доверяла, просто ее деловая американская натура призывала к личному участию, тем более что деятельность фонда проходила на земле ее предков. Мисс Фридлендер просто хотела собственными глазами увидеть облагодетельствованных ею несчастных и, может быть, лично поблагодарить господина Ситного за его подвижничество. Надменный бухгалтер присутствовал в этой миссии только потому, что в денежных делах бухгалтер должен присутствовать обязательно. Это убеждение мисс Фридлендер всосало с молоком матери. Мне же кажется, что разумнее было захватить с собой юриста. Тем более, что Америка просто кишит ими. Или, по крайней мере, воспользоваться услугами Парамонова до выяснения всех обстоятельств. Но моя клиентка ни о чем таком не думала. И в офис фонда вошла со счастливым лицом. Точно здесь намечалась веселая вечеринка старых друзей. Собственно, офис должен был сразу насторожить ее. Он располагался не слишком далеко от центра города, на улице с подходящим названием Провианская, в одном из помещений так называемого старого жилого фонда. С одной стороны он был зажат захудалой нотариальной конторой, с другой – региональным отделением какой-то партии, название которой плохо укладывалось в голове. Возле тротуара, прямо напротив дверей фонда, стояла «Лада» 99-й модели лилового цвета. По привычке я на всякий случай запомнила ее номер – 364. Внутри офис сразу поражал воображение, потому что, войдя в дверь, вы сразу натыкались на батарею стальных бочек с навинчивающимися пробками. Что было в бочках, неизвестно, но выглядели они весьма внушительно. На свободном пространстве стояли 2 письменных стола. На первом помещался компьютер с цветным монитором, и какая-то девушка в сверкающих кожаных брюках увлеченно играла с умной машиной в карты. На другом столике ничего, кроме телефона, не было. И упитанный, розовощекий молодец с задорной белобрысой челкой не менее увлеченно вел с кем-то переговоры насчет соснового бруса. На нем был шикарный серый костюм с отливом и бордовый галстук. Все это наводило на мысль о некоей строительной конторе, но я своими глазами видела вывеску над входом. «Алло!» – весело проговорила мисс Фридлендер. «Могу ли я видеть господина Ситного, плиз?» Розовощекий мгновенно вскинул на нас глаза, словно прицеливаясь, и быстро сказал отрывистым, безапелляционным тоном. «Он только что выехал. Ждите!» И, снова прижав к щеке трубку, сказал без выражения: «Перезвоню позже». Девушка за компьютером посмотрела на него с некоторым испугом и взволнованно облизнула напомаженные губы розовым язычком. А молодой человек, набычив круглую крепкую голову, шагнул к дверям, вежливо, но решительно отстранив невозмутимого Джимми, стоявшего на дороге. «Пардон! Еще раз пардон! Позвольте пройти!» И уже от порога бросил растерянной девушке. «Я тоже уезжаю, Мелисса. Если мне позвонят, скажешь, что сегодня меня не будет». В следующую секунду он исчез. А с улицы послышался шум отъезжающего автомобиля. Мисс Фридлендер потопталась на месте, беспомощно оглядываясь по сторонам, но врожденный оптимизм все-таки взял верх, и она с прежней улыбкой осведомилась. «Мы можем подождать здесь? Или господин Ситный вернется к определенному часу? Тогда мы могли бы подойти позже. А кто этот энергичный молодой человек? Я имею право знать, потому что я здесь не посторонний человек. Моя фамилия Фридлендер». Она благожелательно уставилась на девушку, ожидая от нее восторженной реакции. Но кроме испуга, хорошенькое лицо ничего не выражало. Хлопая длинными ресницами, она остекленевшими глазами смотрела на элегантного негра, стоявшего перед ней с невозмутимостью судебного пристава. «Что же вы молчите, дорогая Мелисса?» с некоторым упреком сказала мисс Фридлендер. Последовал еще один панический взмах ресницами, и слабым голосом девушка проговорила: «Я не Мелисса, меня Екатериной зовут». «Странно, а мне послышалось». Мисс Фридлендер недоверчиво посмотрела на бедную Катю. «Но, тем не менее, нам хотелось бы ознакомиться с делами фонда, с отчетностью, штатами, планами, наконец. Вы давно здесь работаете?» «Я здесь вообще не работаю», – потерянным голосом сказала девушка. «Я только на минутку зашла. Мы с Григорием Алексеевичем должны были на шашлыки ехать. Но сначала он должен был позвонить». «Подождите, подождите! Я ничего не понимаю!» замахала мисс Фридлендер коротенькими ручками. «Куда вы должны были ехать?» «На шашлыки», – тихо сказала Катя, опуская голову. «Все равно не понимаю!» – в отчаянии произнесла мисс Фридлендер. «Это фонд помощи больным СПИДом? И кто это? Григорий Алексеевич, с которым вы должны были ехать на шашлыки?» «Григорий Алексеевич? Это господин Ситный», – послушно объяснила девушка Катя. «Он, правда, работает в каком-то фонде». Мне показалось, что моя клиентка слегка побледнела. Признаться, меня тоже начинало мучить от запаха дешевого пеноплена, которым было отделано помещение. А на мисс Фридлендер обрушилась вдобавок совершенно непосильная умственная задача. «Послушайте, есть ли у вас что-нибудь прохладительное? Пепси, спрайт, что угодно?» – спросила она в сердцах и опустилась на первый попавшийся стул. «Я не знаю», – жалобно ответила Катя и, еще раз покосившись на негра, сказала: «А можно я пойду?» «Куда же вы пойдете?» – удивилась мисс Фридлендер. «Если вам надо дождаться Григория Алексеевича». Тут она просияла и сообщила мне по-дружески: «Верно, господина Ситного зовут Алексеевичем. Как же я сразу не сообразила!» «А его уже здесь теперь не будет», – бесхитростно поведала Катя. Он же сказал, что сегодня не вернется. Глаза у мисс Фридлендер вылезли из орбит. Мне ситуация уже давно стала ясной, и я поспешила объяснить. Послушайте, Линда, можно я буду называть вас так для краткости? Этот тип в сером костюме и был Ситный. Он попросту смылся. Думаю, сегодня он уже точно не появится. А девушка Катя, как я предполагаю, здесь вообще человек посторонний. Верно, Катя? Девушка застенчиво кивнула. Позвольте, что же она здесь делает? Возвысила голос американка. Сидит здесь, играет с компьютером. «А я всегда играю, когда попадается компьютер», – простодушно объяснила Катя. «Но если нельзя, я не буду». «Компьютер нам сейчас понадобится», – заявила мисс Фридлендер. «Надеюсь, мы сумеем найти в его памяти все, что нам нужно». И она, обернувшись к Джимми, по-английски попросила его заняться с компьютером. Он наклонил голову и, ослепительно улыбнувшись, шагнул к столу. Екатерина поспешно вскочила и, неуверенно посмотрев на нас, сказала: «До свидания! Я пойду?» Я догнала ее уже на улице и, придержав за локоть, поинтересовалась: «Минуточку, милая, ну-ка, быстренько скажи мне адрес твоего Ситного и не вздумай водить меня за нос!» Иначе у тебя будут очень большие неприятности. Это я тебе обещаю. Бедная Катя, чуть не плача, сказала: «Я просто девушка по вызову, и все. Ничего такого я не знаю. Правда, он возил меня как-то раз к себе домой. Это в новом районе за аэропортом. Но я же не спрашивала, какой у него адрес. У него роскошная четырехкомнатная квартира в таком огромном доме. Но я даже номер не запомнила. Правда?» «Ладно, верю», – успокоила я ее. «А скажи, это его машина стояла здесь у тротуара? Он всегда на ней ездит?» «Его», – кивнула девушка. «Он ее недавно купил. А вы из милиции?» «Ну что ты? Поднимай выше», – сказала я. «Мы прямо из ЦРУ. Слыхала про такое?» Она снова кивнула с самым серьезным видом. «Наверное, эта бедняжка была родом из какого-нибудь забытого богом поселка и свое нынешнее положение рассматривала как шаг наверх по жизненной лестнице. Мне больше не хотелось ее пугать». «Просто держи язык за зубами», – ласково сказала я, – «и все будет хорошо». И опять она только кивнула, как бы подтверждая, что молчание – совершенно естественное для нее состояние. Я вернулась в офис. Бухгалтер Джимми с брезгливым и снисходительным видом сидел и что-то набирал на клавиатуре компьютера. Рядом стоял его роскошный ноутбук цвета стали, который негр притащил с собой. Наверное, он намеревался скачать информацию с компьютера фонда, чтобы исключить последующие неожиданности. Мисс Фридлендер терпеливо сидела в сторонке, с некоторым ужасом разглядывая загадочные бочки у входа. Мне подумалось, что англоязычному Джимми понадобится моя помощь. Подошла ближе и встала у него за спиной. На мониторе последовательно появлялись какие-то посторонние картинки и загадочные таблицы. Например, там промелькнула сводка о примерной стоимости жилого фонда по городу. Мне показалось, что Джимми начинает нервничать. Неожиданно на экране возникло изображение совершенно голой блондинки с алой розой в зубах. Звуковое сопровождение сыграло несколько тактов песенки «Зайка моя», и вдруг Компьютер зашипел. В левом верхнем углу монитора возникла ослепительная белая точка, которая быстро смещалась по горизонтали, оставляя за собой угольно-черную полоску. Добежав до конца экрана, искра спрыгнула на строку ниже и покатилась обратно, старательно и неумолимо выжигая все на своем пути. Компьютер шипел, как растревоженная змея. Джимми в отчаянии попытался остановить точку, нажимая на какие-то клавиши, но его усилия оказались тщетными. Проклятая искра металась по экрану, как угорелая, оставляя после себя прах и пепел. В довершение ко всему в недрах компьютера что-то щелкнуло, треснуло, и из-под панели полезла широкая полоса дыма, похожая на голубую папиросную бумагу. Впервые я увидела на темном лице Джимми выражение растерянности. Он оттолкнул стул и встал, обеими руками вцепившись в свой ноутбук, словно боялся, что и на него может перекинуться неизвестная зараза. Мне показалось, что самым разумным в такой ситуации будет обесточить стационарный компьютер, и выдернула вилку из розетки. Однако, несмотря на принятые меры, компьютер еще минуты две чадил и потрескивал, а слепящая точка продолжала носиться по монитору, пока не выжгла люминофор окончательно. Бухгалтер Джимми с большим достоинством сложил свой ноутбук и посмотрел на хозяйку, ожидая распоряжений. Она же обернулась ко мне, видимо, надеясь, что я сумею растолковать ситуацию, которая никак не хотела укладываться у нее в голове. «Компьютер сгорел», – сказала я громко, словно собеседница моя страдала глухотой. «Его нет. Конец». «И что же в таких случаях делают в России?» с болезненным любопытством спросила мисс Фридлендер. «Обычно в таких случаях проветривают комнату», – сказала я. «Но нам нет смысла этим заниматься. Все равно здесь сегодня уже никого не будет». «Дорогая, но я хочу ознакомиться с работой фонда!» – обиженно воскликнула американка. «Полагаю, здесь имеются какие-то грозбухи?» Я с большим сомнением окинула взглядом помещение и сказала: «Ну, вообще-то, общее впечатление мы, кажется, уже получили. А что касается грозбухов...» Я подошла к столу, на котором стоял телефон, и выдвинула верхний ящик. Там лежала пустая пачка из-под сигарет Мальборо и женский роман Ванессы Ле Форестье «Остров наслаждений», с завивающимися от частого употребления страницами. Я продемонстрировала свои находки мисс Фридлендер. У нее был такой вид, что я испугалась, как бы она сию же минуту не потребовала пепси. «Думаю, нам можно уходить», – осторожно сказала я. «Больше здесь ничего интересного не будет. Разве что сгорит телефон». «Такое возможно?» – с ужасом спросила мисс Фридлендер, отодвигаясь от аппарата подальше. «У нас все возможно», – заверила я ее. «Возможно даже, что мы еще увидим и господина Ситного, хотя лично я в этом сильно сомневаюсь». «Но кто-то же должен запереть, наконец, офис!» — в полном бессилии вскричала мисс Фридлендер. «Здесь английский замок», – возразила я. «Мы можем просто захлопнуть дверь». Так мы и поступили. На улице тени под деревьями укорачивались и бледнели. На стеклах проезжающих машин весело поблескивало солнце, По-летнему одетые прохожие украдкой разглядывали элегантного негра с чемоданчиком в руках. Он же, как обычно, смотрел поверх голов и, наверное, вспоминал родной Миннеаполис, где компьютеры не горят, а выдают информацию, а в офисах не стоят стальные бочки с неизвестным содержимым. Думаю, уверенность мисс Фридлендер в своем понимании России тоже слегка поколебалась. Но не до конца. Это было ясно потому, как она твердо сжала губы и взмахнула своей внушительной сумкой. «Я знаю, что мы сделаем», – заявила она. «Мы немедленно поедем к мистеру Ситному домой, и я выскажу ему все, что думаю». «Сначала было бы неплохо выяснить, где этот дом», – скептически заметила я. «Адрес можно разыскать в телефонной книге», – победоносно провозгласила мисс Фридлендер. Мы доехали до ближайшего почтового отделения и смогли убедиться, что в телефонной книге мистер Ситный не значится. Я не очень-то удивилась. У меня вообще появились серьезные сомнения, что эта фамилия подлинная. Но настаивать на своей версии я не стала. В конце концов, мне платят деньги не за это. Пусть мисс Фридлендер сама разбирается со своими партнерами. Энергии у нее хоть отбавляй. Мы побывали и в адресном столе, где моя клиентка прибегла к помощи заветной пачки, перетянутой розовой резинкой. Сыграла ли роль солидная физиономия президента Вашингтона, или же справки здесь выдавали и за меньшую плату, но адрес мистера Ситного мисс Фридлендер получила очень быстро. Согласно бумажке, которую она мне с торжествующим видом показала, председатель фонда помощи больным СПИДом проживал на Большой Затонской улице, в самом ее конце, где город, собственно, уже кончался. «Не думаю, что нам стоит туда ехать», – сказала я. «Давайте я отвезу вас в гостиницу, а сама попробую разыскать адрес вашего друга по номеру его машины». «Но у нас же есть адрес», – непонимающе уставилась на меня американка. «Мы поедем туда». В ее голосе зазвучали металлические нотки. Что ж, это было даже забавно. «Вы босс», – сказала я. Мы сели в машину. Я вырулила на магистраль, тянущуюся вдоль берега Волги, и мы помчались почти без остановок по длинной шумной улице. Морщины озабоченности на пухлом личике мисс Фридлендер постепенно разгладились, и она с большим любопытством вертела головой, разглядывая здания старинной купеческой постройки, которых здесь сохранилось довольно много. Время от времени она восторженно ахала и сообщала, что как будто видела все это прежде. «Вы верите в генетическую память, Евгения?» – многозначительно спрашивала она. «Нет, я привыкла полагаться на обычную», – ответила я. «Она-то мне как раз и подсказывает, что на Большой Затонской не живут бизнесмены, даже такие ненадежные, как ваш Ситный». «Что ж такого особенного в этой улице?» – удивилась мисс Фридлендер. «Сами увидите», – сказала я. «Уже недолго осталось». На Музейной площади я свернула направо. Увидев собор, моя клиентка зацокала языком. Затем налево и, проехав под мостом, вывела Volkswagen на Большую Затонскую. Пыльная безжизненная улица казалась белесой от яркого солнца. Такими же выгоревшими выглядели и фигуры редких прохожих, лениво плетущихся вдоль серых заборов. Картину оживляла лишь сверкающая синева речной глади, время от времени возникавшие в промежутках между деревянными домами. Наконец, с одной стороны дома кончились, и мы увидели песчаный берег, на котором лежали 3-4 деревянные лодки. Вдали, на середине реки, зеленела полоса большого острова. Мисс Фридлендер пришла в экстаз от увиденного и, обернувшись через плечо, принялась объяснять своему бухгалтеру, что это и есть Русь, заповедная и загадочная. По-английски это звучало особенно дико. Негр слушал, сохраняя полнейшее равнодушие. «Ты ничего не понимаешь, Джимми!» – обиделась мисс Фридлендер. И, признаться, я была ей за это благодарна. Мы подъехали к неприглядному деревянному дому, крытому ржавым железом, и остановились. На лавочке у двора сидел лохматый небритый мужчина в майке и курил скрюченную сигарету, держа ее желтыми от никотина пальцами. Лицо у него было опухшее и злое. Мы вышли из машины. Мисс Фридлендер оглядывалась с большим любопытством. По-моему, она еще не сообразила, что мы прибыли по тому адресу, который ей всучили в адресном столе. Она, вероятно, полагала, что у нас просто остановка в живописной местности. Мужчина на лавочке поднял голову и без стеснения выматерился. «Не пойму, то ли крыша едет», – пожаловался он вслух, – «то ли вправду негры понаехали». Чуткое ухо Джимми уловило знакомое словцо, и он посмотрел на аборигена презрительно и враждебно. Мисс Фридлендер тоже слегка покоробила, и она в категорическом тоне потребовала от мужика выбирать выражение, если он не хочет оказаться в суде. «Чего сказать-то?» – озадаченно произнес местный житель, пытаясь осмыслить тираду мисс Фридлендер. Его взгляд сделался напряженным, а рот непроизвольно открылся. «Давайте не будем отклоняться от цели нашего визита», – негромко сказала я клиентке. «Боюсь, наше законодательство не предусматривает наказание за подобную некорректность. Мы просто зря теряем время». «Тогда поехали дальше», – негодующе произнесла американка. «Дальше город кончается», – сказала я и обратилась к мужчине. «Уважаемый, вы не в курсе? Ситный Григорий Алексеевич здесь не проживает?» Человек в майке насторожился и положил дымящуюся сигарету на лавочку. «А вам что за дело?» – недружелюбно спросил он. Да мисс Фридлендер, наконец, дошла суть происходящего. Она спохватилась и принялась быстро рыться в сумке. Через несколько секунд на сцене появился президент Вашингтон. Мужик недоверчиво взял купюру за скорузлыми пальцами, а потом вдруг сказал с большим неудовольствием. «Это как же понимать? Я что же, езжай теперь в город, меняй эту вашу бумажку, а потом обратно? Ты мне настоящие деньги дай, а не эти!» Он презрительно отшвырнул Вашингтона на лавку и опять взял сигарету. Я вытащила две десятки и протянула ему. «Ладно, не тяни резину, выкладывай, что знаешь». «Во, другое дело!» – обрадовался мужик. Любовно разгладил деньги и совершенно непринужденным жестом прикрыл ими доллар. «Чего надо-то?» – спросил он, поднимая на меня глаза. «Ситный Григорий Алексеевич», – напомнила я. «Ну я, Ситный», – великодушно сказал мужик. «Григорий Алексеич. Нет, этого не может быть, вскричала мисс Фридлендер. Вы не Ситный. Как же это не Ситный? С достоинством ответил мужик. Когда именно Ситный? Уже 35 лет как? Я бы тебе 50 смело дала, ободрила я его. Зрело выглядишь. А брат у тебя есть? Есть, Иван. Только он сидит, сообщил новый Ситный. 3 года уже как. Вообще не ходит? Огорченно воскликнула мисс Фридлендер, делая большие глаза. Только сидит. Чего это не ходит? Хрипло сказал Ситный. Куда скажет, туда и ходит. Там особенно не рассидишься. Мисс Фридлендер окончательно встала в тупик. Я не понимаю, что говорит этот человек, возмутилась она. Это какая-то шарада. Не беспокойтесь, потом я вам все объясню, сказала я и спросила у Ситного. Вы что-нибудь слышали про фонд помощи больным СПИДом? Ничего, я не слышал ни про какой фонд, равнодушно ответил он. У меня и радио-то нет, не работаю я. Тут меня осенило. Послушай, Григорий Алексеевич, сказала я, а ты часом никому не продал свой паспорт? Это между нами, не для протокола. Он сокрушенно помотал головой. Кабы продал, а то ведь как потерял, по пьянке. Давно уж потерял. Я обернулась к мисс Фридлендер. Вот вам и объяснение, сказала я. Ваш Ситный на самом деле никакой не Ситный. Он просто воспользовался паспортом этого человека. Но это же мошенничество! Возмутилась американка. Несомненно, согласилась я. Поэтому, не откладывая дела в долгий ящик, вам стоит обратиться в милицию. На пухлом лице мисс Фридлендер обозначилась какая-то борьба. Потом она неожиданно интимным жестом взяла меня под руку и вкрадчиво сказала: «Мне не хочется портить свидание с моей прежней родиной, понимаете? Попробуем обойтись без вмешательства властей, ладно? Вы что-то говорили, дорогая, о машине этого афериста. У вас есть ее номер?» «Да. И если номер машины подлинный, я сегодня же попробую найти его настоящий адрес». «Окей! Вы запишите его на бумажке и передайте мне. Договорились? Я сама навещу его, как только это будет возможно. Не нужно его предупреждать». «Да уж, предупреждать его не стоит», – согласилась я. «Тогда отвезите нас в отель, дорогая», – попросила мисс Фридлендер. «У меня что-то кружится голова. Какое у вас здесь горячее солнце!» «Может быть, вам стоит купить шляпу?» – предложила я. «Это мысль!» Загорелась она. «Сегодня же совершу маленький, как это говорится, шопинг». «Наверное, мне стоит вас сопровождать?» – обеспокоенно спросила я. «Ничуть!» – беззаботно ответила мисс Фридлендер. «Я справлюсь!» – и полезла в машину. В последний момент меня окликнул господин Ситный. «Слышь!» Заговорщицкий сказал он, почесывая голую грудь. «Это откуда же такие? Из Америки, что ли?» «Оттуда», – кивнула я. «А как ты догадался?» «Да вроде негров-то у нас раньше не было», – неуверенно сказал он. «А баба тоже оттуда. Больно хорошо по-нашему шпрехае». «У нее предки русские, родом из Тарасова, когда-то жили». «А-а-а!» – протянул он. То-то я и гляжу. Вроде личность знакомая».